Как пользоваться этой книгой? Я писала эту книгу с мыслями о конечном пользователе, о вас. Что я узнала не только благодаря собственному опыту, но и благодаря тренингам, это то, что вне зависимости от количества поддержки на рабочем месте, руководители часто чувствуют себя одинокими. Им стыдно за то, что они делают свою работу недостаточно хорошо. Они уверены, что у других все получается лучше, и поэтому не могут или боятся искать помощь. Но, разумеется, ни один босс не идеален. Мной движет желание поделиться концепциями и методами, представленными здесь, чтобы вы не совершали моих ошибок. Именно поэтому я рассказала так много личных историй. Первая часть расслабит ваш ум. Быть хорошим руководителем тяжело, независимо от того, насколько успешен каждый из нас. Вы увидите, что частично и ваш собственный опыт будет представлен в историях из реальной жизни, описанных здесь. Я надеюсь, что это пробудит в вас оптимизм, потому что, первое, вы не одни, второе, лучший подход может оказаться проще, чем вы думали. Ваша человечность – это важный актив для достижения эффективности, а не слабость. Вторая часть – это своего рода памятка, пошаговый подход к построению радикально искренних взаимоотношений с вашими прямыми подчиненными. В ней вы найдете информацию о том, как радикальная откровенность поможет вам выполнить ключевую обязанность как руководителя – направлять команду к достижению результата. По мере чтения вам будет казаться, что как менеджеру я предлагаю вам сделать слишком много. Сделайте глубокий вдох. Моя цель – сэкономить ваше время, а не засорить ваше расписание собраниями. Чтобы быть отличным боссом, вам нужно проводить время с подчиненными, но только не все свое время. Если вам удастся воплотить каждую мысль, прием или подход из этой книги, время на управление командой сократится примерно до 10 часов в неделю. И эти 10 часов – сэкономит вам уйму потерянного времени и избавит от лишней головной боли. Я также рекомендую вам выделять примерно 15 часов в неделю на обдумывание и воплощение своих идей, независимо от вашей специализации. Останется еще 15 часов от 40-часовой рабочей недели. Надеюсь, вы сможете посвятить это время себе. Но если вы похожи на меня, то это время придется потратить на то, чтобы справиться с непредвиденными обстоятельствами. Несмотря на то, что эта книга создавалась для вас, менеджера, я также хотела бы отдать должное вашему руководителю, сотрудникам HR и консультантам по вопросам обучения и повышения квалификации. Когда я руководила командой из 700 человек в Google, то видела, как менеджеры постоянно совершали одни и те же ошибки. Несмотря на их предсказуемость, вмешиваться в череду событий было, к сожалению, бесполезно. Иногда я как бы в замедленном действии наблюдала за тем, как поезд сходит с рельсов. Я видела это уже много раз. Это было худшим дежавю. Мне была знакома реакция подразделения HR и отдела обучения и развития людей, консультировавших меня для этой книги. Я надеюсь, мой труд поможет вам избежать бесконечного повторения предсказуемых ошибок. Радикальная откровенность будет также актуальна для людей, столкнувшихся с проблемами культурного многообразия и лидерства. Гендерные, расовые и культурные различия на самом деле усложняют радикально искренние отношения. Страшно быть радикально искренними с тем, кто похож на нас. Еще страшнее, когда люди от нас отличаются, говорят на другом языке или являются приверженцами других религий. По отношению к тем, кто не похож на нас, мы скорее будем губительно чуткими, вызывающе агрессивными или манипулятивно притворными. Если мы научимся преодолевать дискомфорт сами и расскажем об этом окружающим, это может привести к блестящим результатам.